Глава 14. Этот строй держится на трех китах. Рабство политическое, рабство экономическое, рабство духовное. Черными перьями имперского орла выстлана дорога на каторгу. Клювы его красны от крови народа и защитников его. Однако ничто не длится вечно. Рано или поздно воспрянет страна. Манифест. Запрещенные прокламации. «Чтоб тебя! Надо было устраивать инфаркт. Глядишь, списали бы на передоз, а теперь вот...» Петр Васильевич должен был следить за нижними чинами. Спокойно отозвался Алексей Михайлович. «Контролировать. Все же дорога дальняя, часто возникает искушение отдохнуть. А отдых у нижних чинов один». Он повернулся в сторону двери. «Так что ищите его где-то там». «С вооруженными солдатами». «Все одно сдохнет», — спокойно ответила Нина. «Рано или поздно. Идем. Времени не осталось». Она бросила взгляд на изящные часики. «Еще полчаса, а потом или останавливаем поезд, или будут проблемы». «Полчаса. Полчаса до взрыва. Хватит ли переварить?» Я потянул поток силы на себя, и тень неохотно поддалась. «Ничего, ты сейчас третью бомбу сожрешь, после чего я дам сигнал Еремею, и он всех тут быстренько убьет. А судя по лицу, Алексей Михайлович ему с превеликою охотой в том поможет». Суд устроили в очередном купе, где остро пахло чем-то медицинским. «Что за дрянь?» – красавчик скривился. «Камфорная мазь», — пояснил Алексей Михайлович. «Мне порой не здоровится. Спина, знаете ли, да и так-то...» «Что же вы к целителям не обратитесь?» — с издевкой спросила Нина. «С вашими-то возможностями». «Увы, возможности есть, но в моем случае целители скорее вредны. Клади его вон на тот диван. Позвольте узнать, долго ли Георгий Сергеевич будет пребывать в всем состоянии?» Он поправил генеральские ноги, а Еремей и вовсе сунул под голову Анчуткова подушечку. Кстати, в первом классе подушечек было больше и диваны вроде как пошире. «А что беспокоитесь? Не стоит. Средство верное, хорошее. Часов пару пролежит. Нам того с избытком. Ты, титулярный, вон туда ползи к окошку». Лаврентий Сигизмундович послушно опустился на диван. Свой саквояж он так и не выпустил. «Возможно, мальчиком», — начал было он. «Мальчики побудут здесь». У красавчика явно было свое видение процесса. «А ты пасть закрой, если не хочешь раньше времени на тот свет. Ты нам так-то и не особо нужен». «Довольно, господа». Алексей Михайлович отер руки белоснежным платочком. «Не стоит срывать ваш гнев на человека случайным, раз уж я есть. Спешу заверить, что я всецело к вашим услугам». И слегка поклонился. «Так, Нина, ты снимаешь». «Лиза, мать твою ж, где камера?» «Камера?» Лизонька моргнула, точно опомнившись. «Камера, да, сейчас. Я вот там где-то, я сейчас». И выскочила из купе. «Идиотка! Курощеев, присмотри за ней», — велел красавчик, — «а то сейчас натворит бардак». «А я что?» Впрочем, Курощеев тоже вышел. «Нина, займи место у двери, следи. Если кто дернется, стреляй. Надеюсь, вы-то не станете рисковать жизнями этих милых юношей и портить свою безупречную репутацию». Красавчик погладил Метельку по голове, а потом подтолкнул к Нине, чтобы ей, стало быть, легче стрелялось. Я покачнулся. Сила. Надо с ней что-то сделать. Что? Так, у Лизоньки я зацепил за серые нити. Кстати, связь осталась, и я вполне могу подергать, но пока не буду. А с этой Ниной... «Что-то он квелый какой-то», — недовольно бросила Нина. «Мне? Похоже. Сядь вон, и ты садись на колени, так, передо мной». На колени я опустился с немалым облегчением. Ноги, честно говоря, не держали. «Если что, я мозги им скоро». И дуло ткнулось мне в затылок. Не испугало, скорее есть контакт. Вторая рука Нины вцепилась мне в волосы, И я выпустил силу, позволяя той оплести эту вот руку. А нехрен детей обижать. И что я могу? Рука отдернулась, но вот сила осталась. Допустим, те красные пятна на Лизоньке – это чужая кровь, и убить она убила. А серый флер – след от чужой смерти, та самая трещина души, за которую цепляются тени. Или вот я. А Ниночка никого не убивала, во всяком случае, в ближайшем прошлом. За дальнее не поручусь. И флера нет. Но моя сила за нее зацепилась. Нормально это? И что я могу сделать? Сердце. Нет, еще пальнет с перепугу, а мне мои мозги внутри черепа дураки. Пока просто подержим. Тень тем временем отряхнулась и, нехотя, словно через силу, потянулась к третьей бомбе. «Давай, родная, ложечку за маму, ложечку за папу. Хотя хрен его знает, если у теней мама с папой. Тогда за меня вот и Еремея». Ниночка, нервно дернувшись, отступила на шаг, но дуло смотрела мне в затылок. «Вот!» Лизонька вернулась с черной коробкой, из которой вытряхнула камеру. «Аполоша подарил!» И хихикнула. «Камера! Скажем так, отвык я от таких здоровых, которые держать приходится обеими руками, с выпуклым глазом объектива, чем-то похожим на прицел. Русь! 40 минут записи со звуком, свежая пленка!» Лизонька попробовала примостить камеру на плечо. «Есть и запасная. Господа, улыбаемся. Вы же всегда улыбаетесь, а, господа?» «Успокоилась», — уже жестко произнес красавчик. «Время. Время». Сила уходила в тень, но тоненькой струйкой. Я прям чувствовал, как она давится, и то и дело вздрагивает, сдерживая рвотные позывы, и меня мутит вместе с ней. «Ничего, сцепим зубы и потерпим. Можно вытащить силу из себя и создать, не знаю, клубы скатать. Один я подвесил к Нине, и та подпрыгнула, кажется, обернулась, а потом опять револьвером ткнула, рявкнув: «Только дернись!» «Ниночка в своем репертуаре. Нервы, дорогая. Капельками поделиться?» Лизонька захихикала. «Для успокоения. Хорошие капельки. Соткнись! Не так что-то...» Еще как не так. Созданная мною марево Ниночку окутала и медленно всасывалась внутрь нее. Вот подозреваю крепко, что здоровье это Ниночке не прибавит. «Попрошу тишины», — строго произнес красавчик и руку поднял. «Как махну, начинай снимать!» И махнул. «Здесь и сейчас мы проводим особое заседание революционного суда». Красавчик вскинулся и плечи расправил, стал боком к камере, принимая позу не самую естественную, но такую с героическим уклоном, на котором рассмотрим преступления, совершенные против народа поборниками кровавого режима, Слышневым Алексеем Михайловичем и Анчутковым. Камера тихо стрекотала, а бомба все не заканчивалась. Какая-то она была иная, отличная от прочих. Не то чтобы больше, скорее уж энергию в нее свернули в тугой клубок, который разматывался, разматывался, но тому ни конца не было, ни края. «Обвиняется!» От силы шумело в ушах, я прислонился к стене. «Лишь бы не отключиться, лишь бы...» «И домой мне нельзя, Савка не справится, он и не хочет». Он чуть шелохнулся, а потом будто ушел глубже, ниже. «Хрен его знает, но если меня выдернет, то будет плохо всем. Поэтому держимся и за сознание, и за силу. Нину одарили, можно и Лизоньке дать». Она вон стоит, снимает, жадно облизывая губы. Красавчик вещает что-то про кровавый режим, недостаток свободы проклятых капиталистов, которые тянут из народа последние соки. Вот, вспоминая ту больничку, даже не могу сказать, что он сильно не прав. В чем-то прав. Обвиняемый приговаривается...» «Так, твою мать, уже и до приговора дошли. А ведь с исполнением они точно затягивать не станут. У них и пленки маловато, и время поджимает. А последнее слово...» С некоторой долей ехидства осведомился Алексей Михайлович, который, кажется, этим выездным заседанием революционного суда вот нисколько не впечатлился. «Всякому обвиняемому положено последнее слово». «Пусть говорит», — буркнула Нина, зябко поведя плечами. «А я вдруг понял, что тень остановилась. И ощутил, как ее распирает сила, и что силы этой слишком уж много, и от избытка этого с тенью что-то происходит, будто внутри, что ли, ее дергало и корежило, а потом раз — и сила ушла, да еще и от меня потянулась. И остатки бомбы, чтоб вас аж в дрожь кинуло, и если бы не стеночка, о которую получилось опереться, я бы точно отъехал. Вот вы обвиняете меня в жестокости, в крови народа на руках, хотя здесь и сейчас мои руки чисты. Это не я заразил детей потницей, а кто? Вы, Лизонька. Вы упрекали в коварстве, тогда как сами вошли в семью, позволили полюбить вас, привязаться. Это ли не подлость? Собственными руками обречь на смерть тех, кто вам безоглядно доверял. А дальше? Поезд остановится, люди побегут в панике, разнося заразу по всей стране. И сколькие погибнут? Сотни? Тысячи? Или счет пойдет на сотни тысяч? Как вам вообще могло прийти в голову использовать столь опасную болезнь? «Революция невозможна без жертв», — отозвался красавчик. А я понял, что изменившаяся тень жадно всосала остатки того, что было в бомбе. Хорошо. Я проморгался, снял очки и, поймав взгляд Еремея, осторожно наклонил голову. Понятия не имею, что там в бомбах было изначально, но сейчас они стали слегка беднее. Но вы ошибаетесь. Зараза не пойдет далеко. Час-два, и она утратит заразность, поэтому никакой эпидемии не случится. Еремей прищурился. А что до детей, то каждый месяц, каждую неделю, каждый день дети умирают. По всей стране тысячами. От голода, от невыносимых условий существования, от сонма болезней и прорывов. Голос красавчика обрел силу. Даже я заслушался. Харизматичная он скотина, ничего не скажешь. Но их жизни ничего не значат для таких, как вы. Пусть же жизни ваших детей станут символом. Ниночкины пальцы вцепились вдруг в мои волосы и дернули, заставляя задрать голову. Перед глазами все плыло, но, кажется, только у меня. «Охотник!» Тихий голос Нины заставил красавчика запнуться. «Мальчишка-охотник!» И револьвер уткнулся в мою макушку. «Спокойно! Он охотник!» Вот не надо было очки снимать, наверное. И главное, дальше-то что? Еремей уже подобрался, явно готовился ударить. Да и Алексей Михайлович тоже, несмотря на расслабленный вид, воевать умел. Тут я душу готов был в залог поставить. А теперь чего? «Нина, это...» «Ты на глаза его посмотри! Посмотри на глаза!» «Я бы вот тоже посмотрел, но пока дергаю поводок. Если в багажном вагоне мы все сожрали, то ничего там шарится». «Выродок! Еще одно уродливое создание империализма! Охотники! Те, из-за кого каждый день в мир наш прорываются тени! Они и дарники! Вот что манит тварей! Вот что заставляет их раз за разом преодолевать границу! А жертвами становятся простые люди!» Красавчик был хорош, у него, верно, по любому поводу речь имелась такая, чтоб душевная и вдохновляющая, я бы даже восхитился. Интересно, смогу я Нине паралич устроить, вот так, чтобы сразу? И наша задача — уничтожить их, всех, «До одного! В тот миг, когда в мире не останется ни одного охотника, ни одного дарника, люди обретут, наконец, свободу!» «Хрень не неси!» Еремей замер. «Но это будет еще не скоро. Люди слабы, но знания делают их сильней, и этот мальчик даст нам новые возможности». «Обойдетесь». «Нина, выходи. Курощеев, свяжись с машинистом, пусть останавливает поезд. Вставай!» Меня опять дергают. «Нет, этак я облысею раньше времени, но встаю». Как не встать, когда дуло в самую душу смотрит и прямо кожей ощущается желание Ниночки отправить меня на тот свет. А я вот, в свою очередь, это желание не разделяю, потому подчиняюсь. Ее рука на моем плече вцепилась так, что того и гляди, кости треснут. А Савкино тело слишком слабо и малоподвижно, чтобы рискнуть и сбросить эту руку. Нина пятится, и мне приходится с нею, а ведь она меня боится, но отпустить не смеет, и ненавидит тоже, боится, ненавидит и не отпускает, не смеет ослушаться. И мы так идем, отступаем к двери шаг за шагом. Здесь недалеко, купе не так уж и просторно, а двери вовсе рядом, но и шаги мелкие. Шаг. Тень я призвал, и она рядом, только страшно. Дуло вот, оно уперлось в затылок, отдернется, пальчики расплескаются мои мозги по всему купе первого класса. Надо ждать. Терпение и спокойствие. Убить не убьют. Вон какая у красавчика рожа радостная. Лизонька вообще, кажется, перестала понимать. Стоит, покачивается приложением к камере. А вот и коридор, и дверь. Может, а ковер запнется, но не запнулась и мне зашипела. Только попробуй. Не буду, чай не дурак. Другого случая подожду. Я вообще терпеливый. Это дядька Матвей еще когда подметил. Так и говорил, мол, ты, Гром, та еще паскуда. Поэтому в коридорчик вышли. И дальше что? Вот то-то и оно, что Ниночка сама не знает, что дальше. И красавчик. Ему и снять суд охота о прославившихся веках или хотя бы средь революционеров, и меня он упустить боится. Курощеев высунулся следом. «Связать его надо», — сказал он, слегка заикаясь, а потом вытащил из кармана какую-то мятую бумажку. «Не теперь!» — взвизгнула Нина, но Курощеев дрожащими руками бумажку развернул и сказал. «Извини, я на нервах сейчас». И в рот содержимое высыпал. Гадость какая! И глядя на то, как он шевелит нижней челюстью, шарит под ней языком, я пропустил момент, когда холодное дуло убралось от моей головы, а Ниночка охнула и потом куда-то исчезла. «Что?» На лице Курощеева появилось выражение «приобиженное», и рука его потянулась к револьверу, которую он в карман сунул, только не дотянулась. Над моим ухом бахнул выстрел, и Курощеева опрокинула на спину. Следом раздался истошный визг Лизоньки, и я, очнувшись, надо с этой тормознутостью что-то делать, запоздало дернул нити. Визг перешел в хрип. Я толкнул закрытую была дверь, понимая, что опоздал. В купе... Алексей Михайлович аккуратно за шею придерживал Лизоньку, причем на пальцах правой руки поблескивали серебряные кольца кастета. «Петр Васильевич, вы там как?» — поинтересовался Алексей Михайлович, укладывая Лизоньку на пол, причем со всей обычной своей вежливостью. «Страшный человек. И кастет, главное, в карман убрал». Еремей вот безо всякого почтения приложил безвольного красавчика о стенку, а потом, перехвативши за голову, еще раз стукнул. «Этак вы ему все мозги отобьете», — произнес с упреком Алексей Михайлович. «Будто у него они имелись», — проворчал Еремей, но красавчика выпустил. «Не переживайте, до суда очухается, а повесить и без мозгов можно». «Живы?» Дверь в купе распахнулась, и на пороге появился Петр Васильевич. «Кто вопил-то, девица? Эки ныне террорист нервический пошел. «Это от неожиданности, что там?» «Аполлон... В общем, о мертвых плохо не говорят». «Анна?» Кажется, судьба Аполлона любезного Алексея Михайловича не слишком волновала. «Жива, ранена, но там скорее страшно, нежели опасно. Целительский амулет кинул, Матрёну позвала больше. Извини, к вам торопился, этих вот...» «Вяжи», — распорядился Алексей Михайлович, — «я сейчас». И вышел, не договоривши. «Вот так. Еремей». Я поднял слетевшие очки, в которых, как понимаю, смысла немного. «И чего теперь будет?» «Понятия не имею. Поживем, увидим», — честно ответил Еремей. «Погоди, Петр Васильевич, ты его на живот поверни, а руки и ноги за спиною, и в пасть веревку надобно, чтоб гадость какую часом не проглотил. Вот ты меня еще поучи, Еремей, рот ему открой. Надо же, какие люди! Знакомый? А то, это ж сам Устин Борисович Брановский». «Чего?» «Отстал ты от жизни, Еремей», — с легкой укоризной произнес Петр Васильевич, просовывая между зубами лежащего красавчика скрученное жгутом полотно. «Так, надо бы простынек нарезать, а то веревками не запаслись. Это вы зря». Лизонька захрипела и попыталась шевельнуться, но Еремей сдавил ей шею, и она затихла. «Метелька, пригляди за той, которая в коридоре, и ты, Савка, тоже». «Охотник, стало быть». Меня проводили взглядом, который явно говорил, что сей момент не останется без внимания. «Молодой, бестолковый, но бомбы обезвредил. Так случайность, повезло». «Алексею Михайловичу раскороши про случайность и про везение. Эту надо бы скрутить покрепче, тварь больная. Хотя рядом с нашим Устином других и не бывает». У него как чутье на таких вот. Сам же видел какой. Красавец. Пудрит мозги высокими идеями, любовями, а потом... На Тополева покушался. Уфимский губернатор. Тоже дочку его окрутил, наобещал золотые горы. Она папеньке и взялась конверт передать. С очень важным проектом реформы от страждущих, которые через бюрократию пробиться не могут». Только любопытная оказалась очень. Решила сама почитать, что за реформа-то. Конвертик в руках и полыхнул. Губернатор-то жив. А вот ее 3 месяца лучшие целители пытались спасти. Только не вышло. Не из-за ран, сколь знаю, а из-за расстройства душевного. Ниночка лежала носом вниз с руками, стянутыми за спиной и куском, кажется, носового платка во рту. Курощеев еще дышал. Пуля Лаврушина вошла ему в живот, и теперь под телом расплывалось красное пятно крови. Курощеев зажимал дыру руками и всхлипывал. А еще умирал. Я видел серое марево, что расползалось быстрее крови, и тень тоже чуяла. Изменилась она. Стала больше? Конкретно так больше. Сколько уж они в те бомбы энергии вбухали. Теперь она стояла по ту сторону от Курощеева и глядела на меня. «Стеленка?» «Да, с меня она ростом, глаза на одном уровне, грудь стала шире, и теперь темные перышки топорщатся неразмытые, но четкие вполне. Ноги передние кошачьи, спина ломаная треугольником, из нее крылья торчат, но уже не куцами обрубками, а такие вот реальные крылья. Шея длинная, змеевидная». И круглая голова на ней покачивается таким шариком, клюв заостренный. «Ко мне», — говорю, глядя в выпуклый, проблескивающий желтыми искрами глаз, а длинный хвост тени, уже обретший четкую форму, загибается кругом, и жало тут точно скорпионе. Яд пахнет лилиями. «Ко мне». Я чувствую ее внимание и желание напасть. И что там Еремей говорил? Непростая зверушка, и не то, чтобы она от меня освободиться желает. Скорее вот чуется недоумение, такое будто непонимание. Как вышло, что она большая и сильная, вынуждена подчиниться? «Ко мне!» — упрямо повторяю и протягиваю руку. Внутри вспыхивает страх. «Савка?» «Ну да, она вполне способна этим клювом руку отхватить». Материально ли еще как, но способна. И тень тянется навстречу. Она остается на месте, просто шея наклоняется, словно не может и дальше удерживать тяжелую голову. Приоткрывается клюв, из него выглядывает тонкий язык, который скользит по пальцам. Надеюсь, не моет перед тем, как сожрать. Кончик клюва осторожно прикусывает мизинец, и я слышу урчание. Да, на ласки просит. И пальцы зарываются в перья. Хорошая, хорошая. Я чешу за ухом или там, где должны быть уши. Умница. И чувствую, что ей радостно. «Савка, слушай, я вот тут!» Метелька указывает на тень. «Будто облако какое висит!» «Тень, отвечаю, она нам крепко помогла. Руку протяни, не бойся. А ты нюхай, это свой!» Мысленно пытаюсь донести до тени, что метельку надобно оберегать. Она обнюхивает его пальцы долго, то и дело пофыркивая, и метелька вздрагивает, но остается на месте. «Будто, не знаю, в прорубь зимой пальцы сунул», — говорит он, когда тень отступает и старательно дышит на кулак. «Слушай, этот вот подыхает вроде, может позвать кого?» Курощеев окончательно окутался серой пеленой, и тень заволновалась. Эта сила манила ее. Если там в бомбах была просто еда, то эта вот сила агонии улетающей души, она была подобна деликатесу. А я... Может, оно и нехорошо, но пускай ест. И когда клювастая башка наклоняется к луже крови, а язык замелькал быстро-быстро, я не стал отдергивать тень. Меня привлекло скорее иное. Поезд. Грохот колес сменил тональность и покачивало иначе, и... Замедляемся? Додумать я не успел, потому что в следующее мгновение раздался протяжный визг тормозов. Вагон слегка качнул, а потом дернуло и так, что я с трудом удержался на ногах, а вот метелька полетел прямо в лужу курощеевской крови. «Чтоб тебя!» Он с воплем вскочил. И снова рухнул, как и я, потому что следующий рывок был жестче. Вагон вовсе, как почудилось, покачнулся, и долго протяжно застонал металл. Потом стены содрогнулись, тряхнуло, качнуло и снова дернуло, намекая, что лучше пока лежать. А если вагон развалится? Но нет, выдержал. Чтоб вас, лучше б мы на машине, да хоть пешком, чем это вот все. А вот тень, всосав остатки серой пелены, снова растопырила перья и закликотала. Соглашалась, наверное. Или наоборот.